Это грустная песня. Милая, послушай, а после посмейся. Что люди говорят про любовь, это ложь. Тупые сказки и чистой воды пиздёж. Грустить нету повода. Принеси мне куртку, мне холодно. Так много мой дух постиг. Прости меня за то, что я конченый псих. Нету повода больше реветь, не напишу тебе больше привет. Да и сил уже больше нет, а? Кричать на людей никто не запретит. Я молюсь за тебя, мой лепесток, так что лети. Оставляю след в книжке записной, yeah. Я стою и за спиной твоей. Я устал наблюдать, как спишь ты. Не могу больше слушать, как еле дышишь. За свое мы отхватим кусок, но нет. Я убираю все в пакеты, для тебя я остался no name. Оставь весь этот головняк на утро. Выпей его вместе с водой, как будто. Не передать словами. Мы по ветру кусками, кусками звук я не донесу. Не передать басами. Мы по небу пускаемся, минуса и стук. Не передать словами. Ты снова плачешь, но мне так пофигу, поверь, я не открою больше твою дверь и не скажу прости. С меня хватит все твои рассказы про любовь, полный ноль, пустота, не поведуся на глаза таких, как ты, целый мир. И я не лучше, но не пытаюсь оправдать себя, ты попробуй, но ничего не выйдет. Я даже слушать не хочу, я вырвал только что половину из своей души. И это только начало моего нового пути, ты больше в нем не проводник, и я хочу быть один, и я хочу быть один, я хочу быть один, я хочу быть один, я хочу быть один, а я хотел измениться, поменять этот черствый мир, стать другим, поменять свои взгляды. Вместо этого загнал себя в комнату с четырьмя стенами. Здесь нету выхода, помоги мне. Из-за тебя стал другим. Этот мир больше не дарит эмоций и позитива. Вернуть бы все обратно, но жалко, что так нельзя. Я бы все исправил, в том числе тебя и меня. Но все пока, теперь не до скорой встречи. Может быть, даже навечно не увижу твоих глаз. Может быть, это и к лучшему. Может быть, это и к лучшему. Может быть, и к лучшему, знай. Не передать словами. Мы по ветру кусками, кусками звук я не донесу. Не передать басами. Мы по небу пускаемся, минуса и стук. Не передать словами. Мы по ветру кусками, кусками звук я не донесу. Не передать басами. Мы по небу пускаемся, минуса и стук.